Глава 21. Элиза. Артефакт связи надрывался в моей руке целую минуту. Сидящие за соседними столами адепты поглядывали на меня недовольно, но кого интересовало их мнение? Вызов прервался. Я отложила артефакт и придвинула к себе поднос с едой. Есть не хотелось. Вообще ничего не хотелось. В столовой было непривычно мрачно. Все мы жили в ожидании войны, не ждали, что готовит нам будущее. А теперь пришла еще одна пугающая новость. Итан Вилдберн погиб. Тот, кому пророчили роль военного диктатора, пал жертвой интриг нескольких членов Совета. Но даже сторонники старого режима не вздохнули свободно, потому что оппозиция не распалась. Калиб Салливан и, само собой, мой муж, уважаемые военачальники, были намерены продолжить дело погибшего боевого товарища. По крайней мере, такие ходили разговоры. Как обстоят дела на самом деле, знали лишь они и немногочисленные доверенные лица, в число которых я не входила. Для моей же безопасности, как постоянно повторял Адам в наши редкие разговоры. Но ни разу не спросил, чего хочу я. А мне приходилось молча терпеть и подбадривать его, чтобы его не покидало присутствие духа. Наши шансы на успех были малы, но они имелись, и возможность их реализовать напрямую зависела от состояния Адама. «Ну и как твои дела?» — ко мне за столик села Шерри. «Совсем забыла о подругах». Скорее, подруги сторонились меня, чтобы их никто не заподозрил в поддержке сопротивления. А я ведь была женой оппозиционера. И, по их мнению, свободно перемещалась по академии лишь потому, что мой отец входил в совет. Но это не так. Просто с точки зрения закона я была чиста. Конечно, члены совета могли пожелать воздействовать через меня на мужа и похитить, но отец грамотно организовал мою охрану. Никогда не думала, что мне понадобятся телохранители. Но теперь это стало реалией моей сложной жизни замужней женщины. Я постепенно начинала ненавидеть брак мужчин и все с ними связанное. Со мной все нормально. Дежурно улыбнулась я подруге, если можно ее так назвать. Мы приятельствовали все 3 года учебы в академии, но никогда не были по-настоящему близки. Но дело не в Шерри. Во мне никогда не было стремления распахнуть душу перед посторонним, довериться. Меня учили тщательно контролировать свои эмоции и не допускать слабости. Адам первый, с кем я раскрылась, но это оказалось иллюзией близости и даже более ловушкой. Я ведь думала, этот брак спасет меня от позора. Теперь дела еще хуже, чем при разрыве помолвки с Итаном. Итан. До сих пор не могу поверить, что его больше нет. Сильнейший маг страны, герой Форли, непробиваемый, благородный, ледяной насквозь. Казалось, он неуязвим. Но и это было иллюзией. Бессмертных не существует. Он не сумел выстоять в противостоянии, которое сам же и спровоцировал. А теперь его союзникам предстояло расплачиваться за его промахи. Даже не знаю, чего во мне больше — злости на него за смерть или горечи. Время все расставило по своим местам. Теперь я понимаю, что никогда не любила его по-настоящему. Скорее относилась как к дальнему родственнику и восхищалась образом известного военного. Но за 5 лет... мы стали достаточно близки, чтобы его потеря принесла боль. Не представляю, каково сейчас его родным, друзьям и любимой. Джослин ведь находилась с ним до последнего, хотя, может, и не было чувств, а лишь голый расчет. Итан отыскал дочь погибшего императора, срочно женился на ней и привез в столицу. Если это так, то мое ему восхищение. Козырь в рукаве вышел эффектным. И, по крайней мере, он предпочел мне не безродную человеческую травницу, а пусть и полукровку, но значимую политическую фигуру. «Элиза, мы столько лет вместе!» Шерри потянулась ко мне через стол, чтобы говорить шепотом. «Поделись, чего нам ждать! Только не говори, что муж с тобой не связывается!» «Если бы связался, я бы здесь не сидела», — сухо ответила я, отпивая сок из стакана. Аппетит пропал окончательно. Немногочисленные приятели, у кого все же имелась совесть, объяснили свои опасения, извинились и прекратили общение со мной. Недруги привычно пытались укусить, но вот такое внезапное заискивание с целью выведать информацию вызывало омерзение. Артефакт на столе вновь затрезвонил. Отражался контакт Генри Рамси, отца Ричарда, ректора Академии, и, можно сказать, главного члена Совета, хотя скорее плетущего паутины интриг паука. Камилла, несостоявшаяся невеста Итана, выступила за его арест именно с подачи Рамси, а потом от нее также мгновенно избавились, исключили из Совета. Не удивлюсь, если Итана убили при его содействии. Меня он тоже не выпускал из вида, постоянно вызывал на допросы, звонил чуть ли не каждый день. Все пытался выведать планы врагов. Приходилось отвечать, вести себя вежливо. Глупо ссориться с первым драконом страны. «Доброе утро, миссис Уоттерборн», — приторно улыбнулся он. Генри выглядел располагающе и представительно. Высокий, подтянутый. Каштановые волосы уложены идеально. Зеленые глаза смотрят с участием. Но внешность обманчива. Думаю, этот змей с такой же улыбкой на губах подписал смертный приговор Итану. И наверняка где-то там, в стопочке, лежит бумажка и на меня со знаком вопроса напротив графы «ликвидировать». «Доброе, мистер Рамси», — сдержанно ответила я. «Появились какие-то новости о моем муже?» Сидящая напротив меня Шерри чуть ли не облизнулась, предчувствуя свежие сплетни. Тем приятнее было понаблюдать полнейшее разочарование на ее лице, когда я окружила себя сферой безмолвия. «Я надеялся, вы мне что-нибудь расскажете». «Адам с вами не связывался?» «С нашего с вами последнего разговора ничего не изменилось». «Жаль. Если бы связался и рассказал о своих планах, вы бы могли спасти себя». «Я не в беде, мистер Рамси», — сообщила твердо. «Или это была угроза?» «Как можно?» — рассмеялся он, но зеленые глаза на миг блеснули раздражением. Внезапно он обратил взгляд куда-то в сторону. «Я занят». «Что?» — рыкнул разъяренно и прервал сеанс. Хмыкнув про себя, я развеяла сферу безмолвия. Тогда и заметила, что в столовой невероятно тихо. Все смотрели в артефакты связи, где транслировалась проекция. Джослин в белоснежной форме главнокомандующий. В ней было не узнать робкую травницу Вуд. Сейчас она выглядела величественно. Волосы уложены волосок к волоску, зеленые глаза смотрят холодно, прямая спина, плечи расправлены. По столовой эхом разносился ее голос, транслируемый сотней артефактов. «Мы хотим обратиться к тем военным и сотрудникам службы охраны правопорядка, которые еще не определились», — твердо заявила она. «Похоже, брала уроки ораторского искусства у Итана. Поддержите меня или отойдите в сторону, уйдите в увольнение, но не мешайте. Я хочу защитить свою страну. Хочу использовать свой дар для ее блага и готова сотрудничать с Советом, если его состав изменится». Ледяная улыбка мелькнула на бескровных губах. Дрожь пробежала по моему телу, но я осталась невозмутима. Вот и ответ. Оппозиция не сдается и намерена захватить власть в стране, Даже передала роль главнокомандующей армии дочери свергнутого императора. А это значит гражданской войне быть.